Проба актера. Когда я пишу, что мне не безразлично, с кем играть, то имею в виду театр, живое общение на сцене. В кино совсем иное. Здесь кого утвердят, тот и станет партнером. Взяли бы в «Оводе» на роль кардинала Монтанелли не Симонова, а другого претендента, Вертинского, и ничего для меня не изменилось бы. Сыграл бы точно так же. Актер может только посоветовать режиссеру, каким видит своего партнера, но решать не ему. Порой невозможно понять, по каким причинам взяли на роль того или иного актера. Например, Козинцев снимал на Ленфильме «Короля Лира». Под рукой в Ленинграде живет великий трагик Симонов, который мечтал сыграть короля Лира и которого безумно любил народ. Так нет же. Режиссер берет на эту роль Ярвита из далекого Таллина. Нередко случалось, что великие актеры ощущали свою близость к тому или иному персонажу, мечтали сыграть его многие годы, и так и оставались ни с чем. Когда, например, Зархи ставил Анну Каренину, его старый товарищ Черкасов сказал ему, что давно вынашивает мысль сыграть Каренина. Сделали кинопробы, но отказали, мотивируя свое решение тем, что Николай Константинович староват для этой роли. И униженный великий Черкасов уехал назад в Ленинград ни с чем. А вот на Ленфильме для него нашли последнюю в жизни работу в фильме «Все остается людям», где он за исполнение роли академика Дронова был удостоен Ленинской премии. Однажды я встретился на Мосфильме с замечательным вахтанговским артистом Сергеем Владимировичем Лукьяновым, который играл в «Капитанской дочке» Пугачева. Поздоровались на ходу. «Куда, Сергей Владимирович, спешите?» «Иду пробовать режиссера». Я расхохотался. Хорошо сказал. Привыкли режиссеры выбирать артистов. А вот Лукьянов решил сделать наоборот. Но это был мощный талант. Он не давал себя унизить ни режиссеру, ни кому-либо другому. Ведь как бывает, недавний выпускник ВГИКа каким-то образом добивается постановки, хоть у него нет никакого опыта, ни жизненного, ни творческого. К примеру, смотрю эпизод современного фильма, как в 1944 году солдат возвращается с фронта и выходит из вестибюля московского метро, на котором крупными буквами написано «Кропоткинская». Эх ты, современный режиссер, выпускник ВГИКа. Да эта станция в те времена называлась «Дворец Советов». И только в 1957 году стала «Кропоткинской». Или тот же солдат снял сапоги, а на ногах современные носочки с резиночками. Да в войну их просто быть не могло. Если уж не портянки намотаны, то носки-то уж со специальными подтяжками должны быть. Коль ты родился через четверть века после окончания войны, не надейся на авось. И бери консультанта, который поправит тебя и твою молодую команду, решивших снимать о времени, о котором не имеешь никакого представления. Шутку Лукьянова тогда подхватили многие блестящие актеры, которых у нас было в достатке. Назову только народных артистов СССР, с которыми мне пришлось сниматься в кино, быть их партнерами. Это Симонов, Тулбеев, Меркурьев, Чесноков, Рубен Симонов, Андреев, Крючков, Капелян, Черкасов, Пуговкин, Жаков, Макарова, Останков. Постепенно они уходили из жизни, оскудевал кинематограф. Не стало и моих хороших друзей Виктора Авдюшко, Владимира Дружникова, Жени Андриканиса, Юры Гуляева, Егора Юматова, Станислава Чекана, Павла Шпрингфельда, Павла Луспекаева. Еще когда Паша Луспекаев работал в Киеве, в театре имени Леси Украинки, завязались наши дружеские отношения. О его смерти я узнал, будучи на съемках в Кабуле. Он последние годы жил в Ленинграде, уже нигде не работал, и его из любви и жалости похоронил Ленфильм. Вадим Медведев работал в Александринке, потом в театре у Товстоногова. Он играл со мной в «Оводе», потом в «Пиковой даме». Коренной ленинградец Вадим любил рассказывать и показывать гостям Петербург, Пушкина, Достоевского. В 70-х годах купил небольшую яхту с мотором от автомобиля «Волга» и устраивал для друзей новый вид экскурсии — обозревать город с воды. Петербург предстает совсем иным, знакомый, и в то же время как будто впервые видишь его. Вадим сыграл множество первых ролей в кино, в том числе Телегина в трилогии «Хождение по мукам». Но когда умер, газеты и телевидение почему-то промолчали. Лишь задним числом узнал я о его смерти и не смог быть на похоронах. Стыдно было потом смотреть в глаза его вдове, великолепной актрисе БДТ Вале Ковель. С Вадимом Спиридоновым, выпускником ВГИКа, заслуженным артистом республики, лауреатом Государственной премии СССР за фильм «Вечный зов», мы познакомились на съемках в картине Сергея Аполлинариевича Герасимова «Юность Петра». Я играл князя Голицына, он — дьяка Шекловитова. Вместе летали в Дрезден, где наши сцены снимались во дворце короля Августа. Часто ходили по Цвингеру, дворцу, в котором размещается Дрезденская галерея. Вечерами гоняли чаи и беседовали, а рано утром — съемки. Вадим умер так же неожиданно, как Янгибаров. Позвонила его жена Валя и сообщила, что он дома, прилег отдохнуть после обеда и заснул навечно. А ему было 40 с небольшим лет. «Хоронить его будем на Калитниковском кладбище», — сообщила Валя. «Почему так далеко?» «А ближе не дают места». «Как? Да это же Вадим Спиридонов». «Спиридонов! Замечательный артист!» И пошел в моссовет, предварительно запасшись бумагой о Вадиме от дирекции театра киноактера. «Отсюда не выйду, — сказал я в моссовете, — пока не узнаю, что Спиридонов будет похоронен на Ваганькове». Добился. Могила Вадима на аллее, где лежат Юра Богатырев, Марис Лиеп и другие артисты. И как это больно и обидно, что в своей стране для заслуженного и очень известного человека приходится пробивать место даже на кладбище. Неожиданная партнерша. В 1975 году на съемках фильма Петра Тодоровского «Последняя жертва» я узнал, что роль графини Круглой будет играть Леонелла Пырьева, и что нам предстоит с ней сняться в довольно большой сцене на балу. Встретились мы в особняке Савы Морозова, где и заканчивались съемки фильма этой последней сцены. Лишь поздней осенью, после монтажа, нам предстояло озвучание. А с первых чисел сентября у меня начинались большие гастроли с МХАТом, все в той же любимой Одессе, в знаменитом оперном театре. Встретились мы, как старые знакомые, ничего лишнего, прорепетировали сразу со Светом нашу сцену, которая происходила на красивой беломраморной парадной лестнице Морозовского особняка. Моя любимая маленькая одесская девочка Ли была уже опытной артисткой и после нескольких главных ролей в кино работала в театре киноактера. После одной-двух репетиций мы сняли нашу сцену. Все получилось отлично, оставалось после перерыва доснять наши укрупнения. В перерыве все разместились в большом зале, где кому понравилось. Лина сидела в каком-то старинном кресле. Со стороны могло показаться, что она дремлет. Было жарко. Я пододвинул стул поближе к окну, закурил и стал наблюдать за ней. «Сколько времени мы не виделись? Сколько лет?» «С 62-го года, а сейчас 75-й. 13 лет. Да. А ведь когда-то я думал, что и часа не проживу без нее. Но вот ведь прожил. Как бы она отреагировала сейчас, если бы я сказал, что люблю ее? Я внимательно смотрел на нее. Да, все так же красиво и стройна. Ей невероятно шло нарядное бальное платье графини. Оно обрисовывало по-прежнему великолепную фигуру, обтягивало бедра и подчеркивало грудь. Тонкая кожа на открытых плечах и шее была нежной и бледной. И что-то вновь оборвалось внутри меня. Кажется, я опять попадал в мертвую петлю. Я заметил, что и она наблюдает за мной сквозь полуопущенные ресницы. Я рассматривал ее красивое лицо и думал, с ней надо быть осторожным. Ее ум стал похож на мужской. С ней трудно говорить. Будет, наверное, лучше, если эта случайная встреча ничем и закончится. После перерыва мы досняли наши крупные планы и по-дружески распрощались. Вскоре я уехал с театром в Одессу. Встреча в Одессе. Когда МХАТ гастролировал в Одессе, здесь же находилась группа артистов театра киноактера со своими концертами. Выступали они в открытом летнем театре парка имени Шевченко. Буквально за день до окончания гастролей я встретил старого приятеля Эдика Машковича, который сопровождал эту группу. Он предложил мне выступить по старой памяти у них в заключительном концерте. «Лина в нем тоже участвует», — добавил Эдик. Я тотчас согласился и, конечно же, просто прилетел на этот концерт, тем более, что в спектакле в этот день не участвовал. Не помню, что я делал на сцене, что читал, помню только, что, увидев ее, ощутил какую-то непонятную и ненужную растерянность. Но она вдруг протянула мне навстречу обе руки, и этот бессознательный ее жест примирил меня совсем. Я прижал ее прохладные ладони к губам, и мы присели на скамейку невдалеке от выхода на сцену. Она нежно поцеловала меня и осторожно положила свою голову мне на плечо. — Как ты? — мягко спросила Лина. — Нормально. — Скучаю по тебе. — Шутишь? — Не шучу. — Серьезно ответил я. — Я рада тебя видеть. Я окончательно растерялся и, конечно же, обрадовался услышанному. Может, после концерта поужинаем вместе? В Лондонской? На нашем старом месте? Хорошо, — ответила она. Я приду с Аллой, то есть с Аллой Ларионовой. Я все подготовлю, — обрадовался я, — и встречу вас у входа в гостиницу. Не надо. Ты будь на месте, мы придем сами. Эдик нас проводит. Ей пора было выходить на сцену, она встала, закинув голову, посмотрела вверх. Волосы ее трепетал ветер, они завихрились, и это делало ее похожей на шаловливую девчонку, которая в вольном ветре в Ялтинском порту раскачивалась на огромном кране высоко в небе. В Лондонской я сидел за нашим любимым столиком в самом углу возле оркестра, принесли холодные закуски, холодное шампанское с коньяком и, конечно же, цветы. Я не спускал глаз с парадной двери. Наконец она распахнулась, и они вошли, Лина и Алла, в сопровождении Эдика. Весь зал обернулся в их сторону. Гуляющие одесситы аж зааплодировали, кто-то даже встал. Девочки действительно были прекрасны, нарядны и очень красивы. Я бы даже сказал, очень эффектны в своих легких длинных вечерних платьях. Да, вошли настоящие звезды, ничем не уступающие западным. Я усадил Лину рядом с собой. Глядя на мою одесскую девочку Ли, я просто пьянел и балдел, и снова хотелось плакать, как тогда на пароходе Победы, только теперь от радости. Я кивнул своим приятелям-оркестрантам, и они, зная мое желание, заиграли наш любимый, знаменитый маленький цветок. Лина как-то по-детски тихонько захлопала в ладоши и весело сказала, обращаясь к нам с Эдиком, «Ну что ж, будем танцевать и даже пить. Мужчины, я разрешаю вам выпить по рюмке коньяку». Глядя на нее, подумал, что ее избаловало мужское внимание, и что у нее появилась какая-то новая привычка становиться центром внимания. И мне на минуту вспомнилась та одесская девочка Ли, что стояла за веревочным оцеплением возле оперного театра, и которую не пускали дальше любопытной толпы. Невольно улыбнулся. «Ты чему?» — спросила она. «Да ничему. Просто смотрю на тебя и любуюсь. Ты красива, как никогда». Я не скрывал своего восхищения, чем, вероятно, доставил ей удовольствие. Она протянула ко мне свой бокал и тихо сказала: «За нас». Вечер прошел прекрасно и незаметно быстро. Провожая их из Лондонской в Красную, где они остановились, я спросил: «Почему ты ушла тогда?» «Я не ушла». Она грустно усмехнулась и добавила: «Я просто бежал. А тебя?» «Ну почему? Зачем?» «Случается так, что человек уходит. Уходит, и ничто не может его остановить. Не надо ворошить прошлое. Вечер такой хороший. Поговорим лучше позже, в Москве». «Значит, мы встретимся?» «Ну, конечно», — рассмеялась она. «Ты забыл? У нас ведь еще осталось озвучание последней жертвы». «А, ну да», — пробормотал я. «А я-то думал...» У Красной мы распрощались. Лина нежно поцеловала меня в щеку и исчезла за дверью гостиницы, а я побрел по пустынной ночной Одессе в свою лондонскую. На следующее утро я еще спал, когда раздался телефонный звонок. Звонила Лина. Ничего не понимая, спросонья, я буквально завалил ее вопросами: «Это ты? Ты где? Вы что, не улетели?» «Я здесь, в Одессе, на Пушкинской, недалеко от вокзала». «Так это рядом», — обрадовался я. «Бегу к тебе навстречу, а ты иди по направлению к Лондонской». И вдруг слышу убийственное. Я пошутил. «Я звоню тебе из Москвы, из дома. Прости, что разбудил». «Ну и шутки у тебя», — только и смог выдавить я из себя после паузы. «Не сердись. Я люблю тебя и жду. Приезжай поскорее». Вскоре я вернулся в Москву, и мы встретились на первом озвучании «Последней жертвы», где, я помню, публично при всей группе сделал ей предложение стать моей женой. Лина ответила: «Да». Больше мы не расставались. Нет, на несколько дней все же пришлось. Ей нужно было отработать несколько запланированных встреч со зрителями в Красноярске. Когда она вернулась, я ей сообщил, что ушел из художественного театра. Я уже говорил, что эта мысль посещала меня не раз, но именно в Одессе я ощутил, как мне стало пусто и одиноко в театре, как мне бесконечно не хватает в моей жизни Лины.